Сведения о житии преподобного Анатолия в ближних пещерах почивающего и другого Анатолия, затворника, в дальних пещерах почивающего, Киево-Печерских. Память, 3-16 июля. Преподобный Анатолий и другой Анатолий, затворники Печерские, подвязались в Киево-Печерской лавре. Преподобный Анатолий скончался в XII веке и был погребен в ближних пещерах. Другой святой Анатолий, затворник, жил и скончался в XIII веке и погребен в Феодосиевых дальних пещерах. Память преподобного Анатолия, ближние пещеры, совершалась также 31 октября вместе с памятью преподобных Никодима и Спиридона, просфорников печерских. В службе преподобным отцам 28 сентября, погребенным в ближних пещерах, говорится: «Спиридон, не злобия крен, и Никодим, победа те знаменитый, оба просфорники святие. Причисляется к сим и Анатолий, их же все величают».